Глава 10. «Как прикажете это понимать?» Возопила Ванесса, тыча Баткрилаху в морду измятую газету. Тот только потупился. Статья, которая так возмутила девушку, называлась «Пришельцы из космоса тоже любят пиво». Желтая пресса, как всегда, действовала наиболее оперативно. Еще там было помещено интервью с хозяином «Золотой устрицы» и довольно расплывчатая фотография, на которой, однако, можно было при желании разглядеть Баткрилаха, вид со спины. Хубаксис в кадр не попал. Креол тоже присутствовал при этой сцене, но он даже и не думал нервничать. Его искренне удивляло, почему Вон раздувает такую историю из-за того, что его слуги зашли в трактир выпить пиво. Он и сам в бытность императорским магом порой переодевался в нищего бродягу и гулял по Вавилону, посещая самые занюханные кабаки. Причем даже не заботился об осторожности, задирая всех подряд. Его очень забавляли физиономии противников, когда они внезапно обнаруживали, что перед ними сам Креол, прославленный маг-поединщик. В конце концов, его рожу знал и старый млад, и дальнейшие прогулки потеряли всякую остроту. Но к тому времени Креол и сам стал чересчур стар для подобных забав. А сейчас он никак не мог понять, зачем вообще нужно что-то скрывать от общественности? Маг никогда в жизни не делал тайны из своей профессии. «Попали в прессу, обормоты!» – прорычала Ванесса. «Радуйтесь, что ни один серьезный человек на такую дрянь не реагирует. А то смотрите, поймают вас, посадят в клетку и будут на вас проводить опыты». «Кто?» – слегка заинтересовался Креол. Он и сам иногда проделывал подобное с разными странными тварями. «Маги?» «Нет, не маги», – передразнила его Вон. «ФБР, ЦРУ. В общем, всякие секретные материалы и прочие люди в черном. Хорошо, что они люди серьезные, желтую прессу не читают. Хотя это я уже говорила». «Доченька, у тебя все в порядке?» Оклик отца раздался неожиданно, и в следующую секунду дверь начала отворяться. «Папа!» – прошипела Ванесса. «Прячьтесь!» Хубаксис молниеносно юркнул за картину. Баткрилах нырнул под диван. Креол тоже было заметался, намереваясь куда-нибудь спрятаться, но быстро сообразил, что к нему это не относится. Мао подозрительно нахмурил брови, едва увидел улыбку Ванессы. Дочь улыбалась так искренне и приветливо, что сразу было видно, что-то скрывает. Креола же вряд ли бы приняли даже в массовку любительского театра. Выражение лица у него сейчас было насквозь фальшивое. «Что-то случилось?» – нерешительно спросил Мао Ли. «Я слышал какие-то крики». «Нет, папочка, что ты?» – возмутилась Вон, лихорадочно соображая, как бы соврать получше. «Все в порядке». «Ладно, как скажешь». Не стал спорить ее довольно покладистый отец. «Да, мама просила спросить, ты уже дочитала ее газету?» «Конечно, забирай!» Мао поднял газету, по-прежнему открытую на все той же злосчастной статье. «И кто такую чепуху читает?» Укоризненно покачал головой он, увидев заглавие. «Разве что твоя мама. Пришельцы, кого они надеются обмануть?» Вон неуверенно пожала плечами. Креол по-прежнему стоял в углу, остолбенев, словно каменная статуя, твердо помня приказ Ванессы. С ее родителями разговаривать только в том случае, если сами о чем-нибудь спросят. С мамой еще можно рискнуть, но отец был очень неглупым человеком и вполне мог раскусить Креола. По крайней мере, заподозрить, что с ним что-то не так. Ванессе очень хотелось посвятить и его в свою тайну, но она сильно опасалась, что Мао расскажет об этом супруге. Агнес Ли уже давно прославилась тем, что на вопрос «как дела?» она начинала долго и подробно излагать все новые слухи и сплетни. В общем, если о Креоле узнает любимая мамочка Ванессы, секрет точно перестанет быть секретом. «Пришелец!» – все еще фыркал Мао. «Дураку понятно, что на фотографии всего-навсего бритая мартышка. Вот так они и стряпают свои сенсации». Из-за картины послышалось приглушенное хихиканье Хубаксиса. «Только что кто-то вошел в дом». Глубокомысленно заявил Креол, к чему-то прислушавшись. «Я не слышал звонка», – встрепенулся Мао. «Это женщина. Две, нет, целых три женщины», – сообщил Креол. «Это, наверное, новые подруги Агнес», – сообразил господин Мао. «Но откуда ты знаешь?» «Новые подруги?» – не дала свернуть отцу на скользкую тему Вон. «Какие еще новые подруги?» «Мама познакомилась с ними, пока мы разгружали покупки», – рассеянно ответил отец. «Кажется, они живут здесь поблизости. Агнес моментально пригласила их к вам на чашечку кофе, а заодно посмотреть дом. Ну, ты знаешь же маму. Кстати, ваш дом, похоже, широко известен в округе». «Минуточку», – задумалась Ванесса. «Папа, они что, хотят осмотреть дом? Весь дом?» «А почему бы и нет?» – пожал плечами Мао. «Особенно их почему-то интересовал чердак, хотя я могу и ошибаться. Вы ведь не прячете там трупов?» – шутливо подмигнул он. «Куда их нельзя пускать?» Вон, уже не слушая отца, деловито повернулась к магу. «В подвал, там призрак. На чердак, там пентаграмма. В кабинет, там моя книга. В лабораторию. Там ингредиенты для зелий и эликсиров. В сад. Я там кое-что посадил. Никуда нельзя!» «Чёрт!» – скрипнула зубами Вон. «Что же делать? Что же делать?» «Девочка моя!» – осторожно попытался обратить на себя внимание растерявшийся папа. «С тобой всё в порядке? Ларри, о чём вы говорите?» Ванесса покосилась на него затравленными глазами. После молниеносного, но очень плодотворного размышления, она решила посвятить отца во всё и молиться бесчисленным богам Креола, чтобы он отнёсся к этому должным образом. «Папа», – с трудом выдавила она, – «обещай, что поверишь мне, ладно?» «Конечно, дорогая, обещаю», – непонимающе пробормотал Мао. «У вас какие-то неприятности?» «И ещё. Пообещай, что никому никогда об этом не расскажешь», – решительно потребовала Ванесса. «Даже маме». «Даже маме? Но... ладно, как скажешь». «Ладно, в общем...» – выдохнула Ванесса. «Креол – колдун». «Маг!» – тут же рявкнул Креол, уже уставший её поправлять. «Да-да, маг. Что ты об этом думаешь, папа?» Мао пару секунд поморгал, обдумывая услышанное. Он не понимал, почему его дочь так тщательно скрывала такой, на его взгляд, пустяк. «Ну, по-моему, это совсем неплохая профессия», – осторожно начал он. «Многие хотят заниматься шоу-бизнесом, и маги совсем неплохо зарабатывают. Вот Копперфильд, к примеру». «Подожди», – раздраженно оборвала его Ванесса, убедившись, что её отец всё неправильно понял. «Я имею в виду не фокусника, а именно мага. Понимаешь?» «Не очень», – признался отец, тоже начиная раздражаться. «Может, объяснишь поподробнее?» «Он родился в Древнем Вавилоне 5000 лет назад», – торопливо заговорила Ванесса, не давая отцу опомниться. «Потом умер, был похоронен, но в нашем времени снова ожил вместе со своим джинном. Я его нашла и стала кем-то... ну, что-то вроде его партнёра. Не знаю, как это объяснить. Ну, в общем, я ему помогаю. Конечно, он мне никакой не жених, а я ему не невеста. Мы не помолвлены, я вас обманула. Простите». «Это всё?» — подчёркнуто спокойно произнёс Мао. «Да. Что скажешь?» «Ты только не волнуйся», — деловито изрёк он. «Я знаю очень хорошего психотерапевта. Он приведёт тебя в порядок». «Папа!» – взвизгнула Вон. «Твоя дочь говорит правду», – вмешался в разговор Креол. «И я не понимаю, почему люди вашего времени так упорно не верят в такие простые вещи». «Ты мне не веришь?» – потребовала ответа Вон. «Прости», – виновато развёл руками Мао. «Я понимаю, что это кажется невероятным, но... слушай, Креол, напомни, почему я тебе сразу поверила?» «Потому что я привел убедительные доказательства», — фыркнул маг. «Да, точно. Ну-ка, докажи, что ты маг». «Ларри, вы что, хотите сказать, что все так и есть?» Печально вздохнул Мао, понимая, что дела обстоят хуже, чем он думал. «Я не балаганный факир», — презрительно отверг предложение Ванессы Креол. «Я не привык доказывать свою квалификацию». «А как же то представление, которое ты устроил для Императора, хозяин?» Подал голос из-за картины Хубаксис, уже не в силах сдерживаться. «Помнишь, когда убеждал взять тебя придворным магом?» «Кто это сказал?» Начал озираться Мао. Ванесса рванулась к картине и вытащила из-за нее Хубаксиса. Зажав его в кулаке, она сунула крохотного джина отцу под нос. «Вот!» – рявкнула она. «Это Хубаксис!» «Тот самый джин, о котором я говорила. Это тебя убеждает?» «Вон, не стискивай так крепко!» Пискнул полузадушенный джин. «Я тебя тоже люблю, но ты перебарщиваешь!» Мао пару раз моргнул. Крохотный одноглазый чертик с крылышками и рогом во лбу никуда не делся. «Джин?» Робко произнес он. «А почему такой маленький?» Потом он сам себе сознавался, что это была не самая умная реплика в его жизни. Но в тот момент ему больше ничего не пришло в голову. «А вот это наш домашний демон!» – завопила Ванесса, вытягивая Бат-Крилаха из-под кровати за шкирку. Она уже давно перестала его пугаться. «Вечно забываю, как его зовут. Как, убеждает?» «Здравствуйте, господин Ли!» Вежливо поздоровался Бат-Крилах. Отец Ванессы внимательно посмотрел на Хубаксиса, висящего возле его лица. Потом перевел взгляд на жуткую тварь, смахивающую на помесь бультерьера, макаки и инопланетянина. Тварь приветливо улыбалась ему двумя сотнями острейших клыков. Ванесса ужасно боялась, что сейчас отец закричит или сделает еще что-нибудь непредсказуемое. Но он просто стоял и смотрел. Мао всю жизнь был на редкость трезвомыслящим, законопослушным гражданином. Он не верил в НЛО, снежного человека и привидений. Он никогда не читал желтую прессу и не любил фантастику. Но именно в силу трезвости своего рассудка он никогда не сомневался в том, что мог лицезреть собственными глазами. Сейчас он созерцал двух существ, не похожих ни на что виденное им ранее. Поэтому он поверил Ванессе. «По-моему, я уже где-то видел это существо», задумчиво пробормотал он, уставившись на Бат-Крилаха. Он еще немного поразмыслил, а потом решительно сказал: «Ну вот что, доча, дуй к маме и не пускай ее. Ну, куда вы там сказали? А мы тут пока побеседуем с твоим молодым человеком». «Он не...» «Да я уже понял, что он тебе не жених», прервал ее папа. «Да нет, я имею в виду, что он совсем не молодой человек. Он старше тебя, папа». «Вот даже как», – удивился Мао. «Ладно, мы сами разберемся. Давай, давай, беги быстрее». «А что мне ей сказать-то?» Уже на пороге обернулась Ванесса. «Придумаешь. Ты это здорово умеешь». Ванесса понеслась по лестнице, проклиная себя в душе за тупость. Девушке ужасно не хотелось оставлять отца наедине с Креолом. Она уже успела убедиться, что шумерский маг совершенно не умеет врать. К тому же, Ванесса всерьез опасалась, что после разговора с ним отец категорически потребует, чтобы она немедленно покинула этот дом. А девушка не желала отсюда уезжать. Она уже успела привыкнуть к противному, но в чем-то симпатичному Хубаксису. К высокомерному брюзжанию Хуберта, к наивно-хитроватому Бат-Крилаху. А при одной мысли о том, что она больше не увидит серых глаз Креола, ей хотелось тоскливо завыть, хотя в этом она не решалась признаться даже самой себе. Агнес Ли и еще три женщины сидели в гостиной за большим столом, попивая кофе. Одну из гостей Ванесса узнала. Та самая Маргарет, жена заикающегося мужика, который рассказал ей легенду о чудовище на чердаке. Встреча с ней не предвещала ничего хорошего. Вторая тетка напоминала то ли подушку, то ли булочку. Низенькая и толстая, с полным добродушным лицом. Третья показалась Ванессе немного придурковатой. Она смотрела как-то отстраненно и поминутно вздыхала. «Здравствуй, девочка моя. Познакомься с миссис Форсмит, миссис Андерсон и миссис Уилсон. Они живут по соседству. Я пригласила их посмотреть ваш чудесный дом. Они рассказали мне такую историю о нем. Ты знала, какие слухи ходят о вашем чердаке?» «Чердаке?» Притворно удивилась Вон. «А что с ним не так?» «Разве вам не известно об этих слухах?» Подалась вперед та, что была похожа на булочку. «О монстре на чердаке?» «Мой муж рассказывал. Вы что же, забыли?» Пристально взглянула на Вон Маргарет. «Ах, это глупая история!» Фальшиво засмеялась Ванесса. «Ерунда. Мы взломали дверь в первый же день. Там ничего нет, кроме груды пыли и кучи старой одежды». «Совсем ничего?» Явно огорчилась булочка. «А вы хорошо посмотрели?» «Можно нам взглянуть?» Подалась вперед Маргарет. «Лучше не стоит», быстро ответила Ванесса. «Знаете, там... там очень хлипкие полы. Неудачно наступишь и провалишься. И вообще, здесь пока не следует бродить, где попало. Мы еще ничего толком не отремонтировали». «Жаль», поджала губы Маргарет. «А звуки вы слышали?» Не желала сдаваться толстенькая. «Стоны, хохот». «Девочка, ты нам ничего не рассказывала. В этом доме правда слышны всякие звуки. Мы ничего не слышали», встряла мама. «Никаких звуков», отрезала Ванесса. «Ничего. Никаких привидений, никаких монстров. Все в полном порядке». «Я так и думала», довольно кивнула Маргарет. «Посмотрим, как запоет Сирил, когда я ему расскажу». «А-а-а-а!» Впервые подала голос третья гостья. «А-а-а! Вы ошибаетесь. Духи существуют. Они среди нас. Этот дом переполнен гостями из мира теней. Надо только уметь их видеть». «Мисс Уилсон экстрасенс», шепотом пояснила полненькая дама-подушка. «Она видит духов, представляете?» Ванесса представляла. Еще как представляла. Чего ей только еще не хватало для полного счастья, так это вот такой полоумной тетки, которая распознает привидение. «Видите? Вы видите его?» Неожиданно завопила тетка. «Один из них сейчас рядом с нами!» «О боже!» Испуганно пискнула толстушка. «Мэм, а что если она узрела меня?» Раздался шепот в ухе Ванессы. Невидимый Брауни все это время стоял рядом с ней, ожидая распоряжений, как хорошо вышколенный слуга. «Мисс Уилсон!» Осторожно начала Ванесса. «А этот дух, как он выглядит?» «Что за чепуха?» Фыркнула Маргарет. «А-а-а!» Возмутилась экстрасенс. «Нет, он стоит прямо рядом с вами, Эдна!» Полненькая гостья взвизгнула, пытаясь отодвинуть стул в сторону. Поскольку она сидела прямо напротив Вон, а Хуберт явно стоял рядом с ней, девушка облегченно вздохнула. Кого бы ни видела мисс Уилсон, это был кто-то другой. «Это мужчина!» Полуприкрыв глаза, простонала экстрасенс. «Лет 25. Среднего роста. Симпатичный шатен. У него такие печальные глаза. Он чего-то хочет от нас. Он пытается говорить с нами, но его никто не слышит». «Это явно не я», – прошептал Хуберт. «И на сэра Джорджа тоже не похоже, хотя его здесь и нет. Мэм, не кажется ли вам, что эта женщина страдает галлюцинациями?» Ванесса незаметно кивнула. «Мари, может быть, устроим спиритический сеанс?» С надеждой осведомилась Эдна. «Ой, это будет так интересно!» «Совершенно согласна! Это должно быть невероятно познавательно! Надеюсь, ты не против, девочка моя?» Ванесса задумалась. Она уже почти не сомневалась, что Мари Уилсон никакая не экстрасенс. Но все же некоторые сомнения еще оставались. К счастью, именно в этот момент в гостиную вошел Креол вместе с ее отцом. На носу у Мао больше не было очков, и он просто сиял от счастья. «Всем привет!» громогласно воскликнул он. «Здравствуй, Мао. Познакомься с нашими гостями. А где же твои очки? Неужели разбились? Надо достать запасные». «Нет, нет». Отец Ли весело отмахнулся от надоедливой супруги. «Представляешь, они мне больше не нужны. Наконец-то я начал нормально видеть. У нас была интереснейшая беседа с женихом». Отец специально выделил это слово. «Нашей дорогой Вон. И я пришел к выводу, что и не мечтал о лучшем зяте. Такой умный молодой человек, такой образованный, такая прекрасная профессия. Как говорится, благословляю вас, дети мои». Вон резко повернулась к смущенно сидящему рядом креолу и прошипела ему на ухо. «Ты что, восстановил ему зрение?» «Ну да», – прошептал в ответ маг. «Простенькое заклинание, ничего сложного». Ванесса наконец догадалась, почему отец был так счастлив. Он всю жизнь ненавидел эти дурацкие стекла, которые вынужден был таскать на носу, ибо не мог носить контактные линзы. От них у него начинали слезиться глаза. Он перепробовал десятки методик для восстановления зрения. Часами просиживал в очках Laser Vision, пока их не запретили к продаже как откровенно жульнические. Даже решился было на лазерную коррекцию, но в последний момент прочел, что какой-то старик после такой операции ослеп, и передумал. Конечно, теперь он был благодарен Креолу до гроба. Ванесса неохотно признала, что маг оказался мудрее ее самой, раз додумался до такого простого и элегантного способа расположить к себе будущего тестя. «Стоп!» Ванесса нахмурилась. То, как отец произнес слово «жених», ей совсем не понравилось. «Ты правда исправил ему зрение?» Все еще не веря, переспросила она. «Но у него же было -9!» «-9?» Поморщился Креол. «И это еще что значит? Напридумывали всякой ерунды». Мисс Уилсон тем временем допила свой кофе и теперь внимательно вглядывалась в жижу, оставшуюся на дне. Остальные тетки, в том числе и мама Ванессы, уставились в ее чашку с не меньшим вниманием, надеясь тоже что-то увидеть. «А-а-а!» – воскликнула экстрасенс. «Поразительно! Какая интересная ожидает вас судьба, дорогой Ларри!» Креол, который с горем пополам все же уяснил, что Ларри – это он, привстал со своего места и тоже заглянул к ней в чашку. Разумеется, кроме кофейной жижи, он ничего не заметил. «Я ничего не вижу», – буркнул он, подозрительно глядя на неожиданного конкурента. «Конечно не видите, дорогой мой, конечно!» – засмеялась мисс Уилсон. «Для того, чтобы видеть...» Слово «видеть» она явно произнесла с большой буквы. «Нужно обладать иным зрением». Эти слова она тоже выделила интонацией. «Скажите, под каким знаком вы родились?» «Каким еще знаком?» Нахмурился Креол. «Что тебе надо, женщина?» Агнес Ли и Маргарет Форсмит одновременно поморщились от такой грубости. Манеры воскресшего мага по-прежнему оставляли желать лучшего. Эдна Андерсон продолжала сидеть, разинув рот, внимая мудрости полоумной бабы. «Астрологическим, глупенький!» – захохотала экстрасенс. «Впрочем, дайте я сама угадаю. Вы козерог, не так ли? Или, может быть, стрелец? Стойте, стойте, стойте! Вы лев, я угадала? Конечно, вы родились под созвездием льва!» «Астрология!» – фыркнул Креол. «Чушь собачья! Звезды – это пылающие шары, летящие в бесконечной пустоте. Об этом знали еще в древнем Проквантеще. Маги, по крайней мере». На всякий случай поправился он. «По ним нельзя предсказать человеческую судьбу. А кто утверждает обратное, тот лгун или невежда». «Вы не вправе говорить о том, в чем не разбираетесь». Оскорбленно выпрямилась мисс Уилсон. «Астрология – величайшая из всех наук. Вы не смеете». Креол подался вперед. Прищурил глаза и пристально вгляделся в лицо упрямой собеседницы. «Да в тебе нет ни капли магии, женщина!» Возмущенно рявкнул он, закончив свое сканирование. «Ты лгунья или сумасшедшая? И твое счастье, если второе. Потому что сейчас я...» Ванесса с отцом переглянулись, одновременно схватили Креола под локти и потащили к выходу. Вон еще успела в торопях извиниться перед шокированными дамами, сославшись на то, что Креолде выпил лишнего. Она понятия не имела, с чего он так завелся, Но ей вовсе не хотелось, чтобы маг превратил несчастную тетку в ходячий факел. А он явно любил это делать. «Астрология!» Продолжал возмущаться Крёл, даже не замечая, что его куда-то тащат. «Будущее! Гадатели! В мое время таких шарлатанов топили в Великом Евфрате!» «И что? Ой! И что на него нашло?» Вслух удивлялась Ванесса. Ойкнула она от боли. Крёл, с каждой минутой все сильнее напоминающий настоящего пьяного, отдавил ей ступню. «Профессиональная гордость, полагаю», – невозмутимо предположил отец. «Обидно, когда кто-то упрекает тебя в том, что ты ничего не смыслишь в своем деле. Вдвойне обидно, если упрек получен незаслуженно. Втройне, если он получен от того, кто сам в этом ничего не смыслит». «Это понятно, но не до такой же степени. Да что с ним такое?» Ванесса встряхнула Крёла, уже не идущего, а висящего на них с отцом. Он издавал странные звуки, похожие на смесь храпа и бульканья. «Непонятное что-то», – нахмурился Мао. «Где у вас аптечка?» «Откуда у нас аптечка?» – скрипнула зубами Вон. «У нас же этот есть, народный целитель, чтоб его!» «Кто бреет бродобрея?» – поджал губы отец. «Ну, давай хоть положим его куда-нибудь, а то с ним совсем уже плохо, по-моему». Крёл тяжело дышал и хрипел. Его глаза закатились, налились кровью, а вены на лице и руках набухли и потемнели. «Раб!» – прохрипел он. «Где ты, раб?» «Хубаксис!» – рявкнула Ванесса, сообразив, кого зовет Крёл. «Ты где, коротышка?» Джин, как по заказу, вынырнул прямо из стены. В первый момент на его лице была написана обычная беззаботность, пополам с недовольством. Мол, зачем я еще понадобился? Вечно вам что-то нужно. Однако потом он увидел Крёла, и беззаботность мгновенно сменилась отчаянием. «Хозяин!» – возопил он, подлетая поближе. «Хозяин, что с тобой? Что мне сделать? Только не умирай, хозяин, прошу тебя, не умирай!» Заревел во весь голос Джин. «Как же я без тебя?» «Молчать, раб!» Едва слышно прохрипел маг, исторгая вместе со словами потоки рвоты. «Да что с тобой, хозяин?» «Черная желтянка!» Выблевал наконец Крёл. «Иди, иди!» «Куда мне идти, хозяин, куда?» «Идиот!» Кое-как выговорил захворавший чародей и затих. «О нет, только не это!» Хубаксис побелел от ужаса. «Только не черная желтянка!»